Или же это наоборот, люди сообразительные и смекалисты, которые не прочь поупражняться в древнем искусстве вешать лапшу на уши. Но эти, пожалуй, образуют меньшинство. Лондонские бездомные большей частью действительно не могут справиться с требованиями городской жизни. Их страх перед миром слишком велик. Или же им трудно находить друзей и устанавливать отношения с людьми. Чем может тогда показаться им лондонская вселенная? Тем, чем она была для обездоленных и бездомных любой эпохи, лабиринтом подозрительности, агрессии и мелких обид. Мальчишки и девчонки, затеем-ка игру. История детей в Лондоне дает очень много пищи для размышления. В их смертности, в их жестокости, в их игровом инстинкте проявляются могучие городские силы. Ранние свидетельства скудны и отрывочны. Фрагменты кожаных башмачков и туфелек, бронзовые игрушки, костяные свистки. Игра и восторг от нее и глубоки, и вечны. Сохранились также детские надгробия римской поры. На одном высечено имя Онесимус, и далее сказано, что он был помощником и достойным сыном. Другое поставлено доброму Дексию, сыну Диотима. Смерть детей непрерывной нитью тянется сквозь всю лондонскую историю. Во многих смыслах юность, плохо сохраняющаяся в городских условиях вещество. В 1931 году Норман Дуглас опубликовал исследование, озаглавленное «Лондонские уличные игры». Целью автора, видимо, было сберечь память о мире, который, как он чувствовал, находился в процессе перехода в некое иное качество. Но помимо этого его труд стал ярким свидетельством изобретательности и энергии лондонских детей и косвенным источником сведений об улицах, служивших вместилищами и стражами их игры. У девочек были такие игры, как «Мама», «Подо мной вода» и «Мамин отжимальный пресс». Со скакалкой они играли в «Навуходоносора» и «Выше луны». Под шлепанье подошв о тротуар звучали голоса. Чарли Чаплин встретил детку и сказал: «Гони монетку». Детка плачет, Чарли скачет и в карман монетку прячет. Игровые возможности создавались самим строением города. По водосточным желобам катали шарики. Мощенные плитами тротуары размечали мелом для классиков. Стены домов тоже шли в дело. Они щелкали карточками в таких играх, как «Ближайший к стене берет» и «Ближайший к стене крутит». Было отмечено, что эти игры развивают у мальчиков необычайную ловкость рук, которая впоследствии наверняка помогает им в некоторых профессиях, таких как, например, ремесло часовщика. Были различные варианты салочек. Один назывался «Лондон». Большой популярностью на лондонских улицах, особенно в пригородах, пользовалась игра «Делай, как я». По ходу ее надо было перебегать улицы в опасные моменты, ходить по железнодорожным путям, стучаться в двери домов. И была еще вечерняя игра «Мигни фонариком». Как заметил один юный кокни, в это в потьмах надо, днем какие фонарики. В уличные игры хорошо играть в лондонском мраке, ибо самое веселье, когда никто не видит. Вот почему игры затевались в старых туннелях, на заброшенных рельсах, в запущенных парках и скверах, на маленьких кладбищах. Дети словно бы прячутся от Лондона. Засев в укромном местечке, те, что побойчее, могут изгаляться над проходящими взрослыми, швырять в них чем-нибудь или выкрикивать угрозы типа Сейчас у меня без зубов останешься. В воздухе города часто пробуждаются инстинктивная свирепость и агрессия. Некоторые из самых трогательных памяток о лондонских детях пришли к нам из 17 и 18 веков. В Холборне и Вестминстере, например, сохранились резные изображения приютских детей. Статуэтки школьников стояли у церкви Сент-Мэри-Розерхайт, где в 1613 году была учреждена бесплатная школа для 8 сыновей бедных моряков. У церкви Сент-Ботольф-Бишопсгейт были установлены две детские фигурки из керамики, имитирующие камень. На бляхах у них видны номера 25 и 31. Скульптуры учеников Сент-Брайтской церковной школы в высоту составляют 3 фута 6 дюймов, что можно принять за примерный рост лондонского ребенка. Фигуры детей, кроме того, стоят на Хаттон-Гарден, на Кокстон-стрит и на Винтнерс-Плейс, иные в характерной одежде, какую носили почти 300 лет назад, в синих куртках и желтых чулках, видимо, чтобы отпугивать крыс, и служат постоянным напоминанием о том, что есть лондонское детство. Они составляют одно целое со всеми прочими каменными или деревянными детскими статуями города. Толстый мальчик из Гельсперт-стрит, мальчик с корзиной на хлебном рынке близ собора Святого Павла, мальчики, играющие в шарики над входом в одно из зданий на Лоуренс-Паунтни-Хилл, ребенок с телефонной трубкой на Темплейс. Все это образы ребенка, живущего в городе и вместе с тем словно бы выхваченного из времени. В этом смысле все они воплощают вечную природу самого детства. Однако город, где властвовало время, мог, как и раньше, портить детей. Автор конца XVI века писал, что миловидные детишки, мальчики и девочки во множестве бродят по улицам, слоняются у Павла, а ночами спят под изгородями и навесами. Весной 1661 года Пипс писал: «В нескольких местах я спрашивал женщин, не продадут ли они мне своих детей. Все они отказали мне в этом, но говорили, что отдали бы мне одного на содержание, если бы я захотел». Примечание: Сэмюэл Пипс, 1633-1703 годы, английский чиновник Адмиралтейства, автор дневника, опубликованного в XIX веке. Конец примечания. Сэмюэл Кэруэн, автор еще одного дневника XVII века, идя однажды по Холборну, вдруг увидел в окружении толпы повозку, полную детей. Им было по 6-7 лет. Юные негодники вечерами шныряли по улицам и крали, тащили, хватали все, на что только могли наложить грязные свои загребущие лапки. Теперь их препровождали куда следует. Большей частью таких детей выбрасывали на улицу либо хозяева, либо родители. В документах лондонского графства конца XVII века говорится, к примеру, что некие Бенджамин и Грейс Кольер втихомолку уехали со всеми пожитками, оставив детей без всяких средств. Сара Рейнбоу 9 лет служила в питейном заведении в переулке Лонг-Элли, Литл Мурфилдс, и принесла великие тяготы, а недавно беспричинное месячное заключение в Брайдвеллской тюрьме и прочие жестокости, коих не в силах было вытерпеть. В 1676 году она убежала с двумя своими братьями. Один из мальчиков за 5 шиллингов завербовался на клипер, направлявшийся на Барбадос. Другой бесследно исчез. Сохранились изображения подобных детей, торгующих или попрошайничающих, или ворующих на улицах, почти нагих и до последней степени несчастных, поедаемых паразитами, одетых в такие жалкие лохмотья, что по их платью невозможно определить, какого они пола. Иллюстрации того времени подтверждают плачевность их состояния. На одной мы видим уличного мальчонку в ветхой одежде взрослого, рваное пальто, висящие лохмотьями брюки, шляпа и башмаки непомерно велики ему, а на боку висит жестянка для еды и питья. Паренек, кажется, лишен возраста, или точнее все возрасты присущи ему одинаково. Безвозрастность подчеркивает взрослое платье, ранее выброшенное кем-то за негодностью. Эти бродячие дети столь же стары и столь же юны, как сам город. Документы приходских приютов XVIII века полны картин, пробуждающих горестные чувства. Найденышам часто давались фамилии по названию мест, где их обнаруживали. Например, архивы прихода Ковенгарден пестрят такими именами, как Питер Пьяцца, Мэри Пьяцца или Пол Пьяцца. Оставленных или подкинутых младенцев называли «children laid in the streets» – детьми, выложенными на улицу, что само по себе достаточно красноречиво. Приходские должностные лица на каждого ребенка, вверенного их попечению, получали 10 фунтов, по каковому случаю устраивался пир, называвшийся отягощением вертела. Считалось, что ребенок долго не протянет, и потому деньгами можно распорядиться к своему удовольствию. Вновь следует обратить внимание на языческую природу подобных городских ритуалов. По общему мнению, приходскому младенцу жить 8-9 месяцев, не больше. И представляется вероятным, что дети эти умирали отнюдь не только своей смертью. В парламентском документе, датированном 1716 годом, сказано, что великое множество несчастных младенцев и незаконнорожденных подкидышей бесчеловечно губится варварским обращением нянек. В одном приходе Вестминстера из 500 выложенных на улицу остался жив один единственный ребенок. Выживших определяли в приходские работные дома. По существу это были примитивные фабрики, где с 7 утра до 6 вечера дети трудились. Пряли шерсть или лен, вязали чулки, час в день отводился на начатки учения, еще час на обед и игры. Как правило, работные дома были грязны и переполнены. Например, в приходе Сент-Ленард, Шордич, на 39 детей было 3 кровати. Соединяя в себе черты фабрики и тюрьмы, работный дом выявлял тем самым свою сущность специфически городского учреждения. Часто одни дети заражались там от других расстройствами и инфекционными болезнями, и тогда их отправляли в больницы. Четырехугольник лондонской неволи, работный дом, фабрика, тюрьма, больница замыкался. Дети подвергались заточению по той простой причине, что в естественном и свободном состоянии считались дикими существами. Вечно полуголые или одетые в лохмотья, обмениваются скверной руганью и проклятиями, катаются в грязи, лезут в конуры, воруют на пристанях, тащат из карманов ключи. Они были тем отребьем, которым изо дня в день полнятся наши тюрьмы, от тяжести которого стонет тайбернская виселица. Из тех, кто присматривался к жизни общества, лишь очень немногие задавались вопросом, не доводят ли этих детей до звероподобного состояния сами условия лондонского бытия. Осязаемые картины действительности давили на сознание, мешая всякому адекватному убедительному анализу, идущему дальше констатации дикости и озверения. Беспризорные дети, которых приучили к труду в приходском работном доме, считались, к примеру, настолько же отличными от того, чем они были раньше, насколько прирученный зверь отличается от дикого. Однако этот образный ряд применим и к другим существам из коммерческих джунглей Лондона. Злой хозяин может быть настоящим тигром. И бьет, и бронит, и догола раздевает, и голодом морит. И все, что пожелает, может сотворить с безвинным мальчонкой. И кому до этого дело? Приходскому начальству, сбившему его с рук, уж точно никакого. Здесь речь идет о приходском ребенке, продаваемом в ученики. Хотя эту ситуацию увековечил Диккенс в «Оливере Твисте», 1837 год. Жестокости и тяготы, с которыми была сопряжена эта торговля детьми, характерны прежде всего для XVIII века. Обратимся теперь к бедственному положению маленьких трубочистов, которых называли «climbing boys», лазающими мальчишками. Обычно их определяли к хозяевам в ученики в возрасте 7-8 лет, однако нередко пьющие или неимущие родители продавали за 20-30 шиллингов даже 4-летних. Требовались именно малыши, потому что лондонские дымоходы были специфически узкими и изогнутыми, вследствие чего легко забивали сажей и прочим. Маленького трубочиста заставляли протискиваться в эти узкие щели или заталкивали туда силой. Боязливых или непослушных, чтобы лезли веселее, кололи булавками или подпаливали огнем. Некоторые гибли от удушья. Многие умирали медленной смертью от эпителиомы мошонки, рака трубочистов. Оставшихся в живых работа уродовала. Один поборник социальных реформ так описывал типичного лазающего мальчишку, окончившего свой недолгий трудовой век. В 12 лет он теперь калека на костылях, роста в нем от силы 3 фута 7 дюймов, волосы на ощупь, как свиная щетина, голова, как горячая головешка, он бубнит «Отче наш». Черные от сажи и прочих отходов города, эти дети, если и мылись, то очень редко. Выкрашенные в лондонский цвет, они были подлинными символами самого что ни на есть жалкого состояния, до какого город мог довести своих юных жителей. Обычные уличные персонажи, они бродили и громко выпивали «Чистить дымоход». Это называлось «Calling the streets» — «Окрикивание улиц». В суровых лондонских условиях им, однако, редко сочувствовали. Напротив, их считали по совместительству воришками, попрошайками и лучшими поставщиками висельников из всей английской ремесленной братьи. Тем не менее, и это еще одно ошеломляющее проявление ритуальной театральности, которой город всегда был склонен, раз в год для них устраивали праздник. 1 мая, выбелившись мукой и пудрой для волос и действительно став лилейно-белыми, как шутливо называли трубочистов в те времена, они гурьбой шли по улицам и выпивали свое уип-уип. Примечание. Произошло от sweep, что значит «прочищаю». Конец примечания. Парад сопровождался стуком ершей для сажи и кошек для лазанья. Этим карнавальным превращением Лондон демонстрировал и грубость свою, и веселость. Трубочистам в их несчастливой жизни почти нечего было праздновать. И вот раз в году им позволялось поиграть и почувствовать себя детьми. Однако имеются здесь и другие смысловые ассоциации, глубоко уходящие в тайну городского детства. Лазающие мальчишки в свой праздник обычно украшались золотой фольгой и лентами, в точности как дети, участвовавшие в средневековых шествиях. Иными словами, Трубочисты становились олицетворением святости и невинности, пусть и в вульгарном варианте. В то же время, проходя по улицам под грохот орудий своего ремесла, они были господами бесчинств. Шум подчеркивал их дикость, которая представляла бы опасность для города, не будь она формализована и подчинена дисциплине ритуала. Игра, невинность, свирепость — все эти стихии в городском ребенке сливаются в одно целое. С лондонской детворой было выгодно иметь дело. «Никакое вложение капитала», — писал в 1792 году автор книги «Дети бедноты», не дает ныне лучшей отдачи, чем использование детской рабочей силы. Некоторые из детей становились мальчиками на побегушках или разносчиками пива. Другие, подрядившись убирать на оживленных улицах конский помет, надевали красную униформу. Придерживали лошадей для тех, кто останавливался что-то купить по дороге. Таскали чемоданы и сундуки на вокзалах или помогали пассажирам на стоянках амнибусов. Стояли у дверей театров и прочих общественных мест, готовы раздобыть кэб, особенно в дождливую погоду. Пособляли уставшим носильщикам и хлебнувшим лишнего кэбменам. Можно представить себе город детей, число тех, что были заняты уличной работой, оценивается в 10-20 тысяч, высматривающих работу и, когда она подворачивается, жадно за нее хватающихся. Они были подлинным порождением Лондона. Другие становились уличными торговцами и часто были узнаваемыми фигурами со своими прозвищами, например, «воробушек» или «ранняя пташка». Им завидовали безработные малыши, для которых отнести, куда скажут, корзинку фруктов было способом получить толику независимости. Взгляд этих детей на жизнь не безинтересен. Любая, даже малейшая возможность заработка позволяла тебе стать уличным господином или госпожой и гулять, как тебе вздумается. Торговцы фруктами и прочим товаром нанимали ничейных детей продавать мелкие партии.